как быть членом комитета. Комитет — это маленькая группа людей, которые собираются вместе, чтобы придумывать проблемы и никак их не решать. Если на что-то выделяется бюджет, в комплекте с ним всегда поставляется комитет. В действительности это такая форма контрацепции, которая предохраняет бюджет от финансирования новых интересных идей. Комитет не может нормально работать, если все его члены ненавидят друг друга. К сожалению, именно в такой атмосфере и существует большинство комитетов, поскольку они формируются следующим образом. Один человек попадает в комитет, а потом его заклятый враг решает, что тоже должен туда вступить, дабы не допустить, чтобы первый член что-то делал или имел хоть какие-то полномочия. Потом все остальные участники комитета примыкают к одному из двух главных членов, которые ненавидят друг друга, и в результате обсуждения самых мелких проблем неизбежно заканчивается разделением на два лагеря. Такая модель комитета представляет собой прообраз палаты общин. В каждом комитете есть председатель. Это нечто среднее между седалищем и предателем и приносит пользу, только когда оказывается во главе стола. Председатель комитета — это человек, который, судя по всему, поддерживал нацистов во время оккупации и, разумеется, первым нацепил бы военную форму. Каждого, кто добровольно готов взять на себя обязанности председателя, следует автоматически вычеркивать из кандидатов на этот пост. В комитетах существуют процедуры. Они призваны выполнять три функции — убивать время, сводить к минимуму веселье и отнимать всякое желание жить. Вполне возможно устроить трехчасовое заседание комитета, состоящее исключительно из процедур без обсуждения каких-либо вопросов. В комитетах действует одно железное правило. Человек, который знает больше всех о процедурах, знает меньше всех обо всем остальном. Некоторые очень любят участвовать в заседаниях комитета. Для таких любителей существуют подкомитеты, представляющие собой маленькие отпочкования от процедурного древа главного комитета, который просто не успевает проводить все необходимые процедуры. Протокол — это ДНК заседания комитета. Первая половина любого заседания проходит за просмотром протокола предыдущего заседания. Это подобно повторному проведению прошлого заседания, когда представляется отличный шанс вернуться к бесконечным круговым прениям, благодаря которым прошлое заседание закончилось намного позже полуночи. Поэтому человек, составляющий протокол, должен обладать талантом создателя рекламных лозунгов, дипломата и консультанта по брачно-семейным отношениям. Если бы этот человек был юристом, он мог бы взимать астрономические суммы за свои услуги. Повестка дня заседания подобна маяку в том смысле, что каждый пытается держаться от него как можно дальше. На самом деле истинная суть любого заседания — это прочие вопросы. Выражаясь процедурным сленгом, это приостановление процедур на неопределенное время с тем, чтобы члены комитета могли перейти на личности и вонзить друг другу ножи в спину. Легко догадаться, когда именно прозвучит что-то действительно неприличное. Обычно этому предшествуют слова «не надо это протоколировать».